И было то твое лицо, то лицо сияющее, и мне был голос с неба: что он вам скажет, принимайте, это мое. Вот после таких действий, если даже что-то есть, ну, спорное, у нас много вопросов есть, которые по-разному понимаем, то уже для нее лично уже не было проблем принимать или не принимать. Я сам в себе неоднократно испытывал такое. Когда приходили, Господь однажды сказал: вот придут, будут тебе говорить, прими. Там было вразумление, это было от меня. Проходит брат, наш брат, это было давно уже, когда еще лет 30 назад, может быть, и я уже знал, что надо принять то, что он скажет. Потом был другой случай, говорит: буду тебе предлагать, не принимай, это не мое. И правда, когда пришли, когда стали говорить, но я уже в то время и Писание, может, я вижу, что это не по Писанию. Хотя, допустим, когда ты хочешь знать истину, то вы знаете, я не знаю, как у вас. У меня всегда есть в запасе 1%, а вдруг я неправильно понимаю. А где гарантия, что я именно правильно понимаю? Я думаю, и у вас так бывает. Павел был уверен на все 100%. Я иногда бывает, ну вроде так, но почему оно не принимается? И уже знаете, что и сомнения есть. И тогда вступает в работу Дух Святой. Через самого ли лично. Я не о себе говорю, я вообще говорю о принципе. Или через кого-то другого. Потому что и через себя, вы знаете, что мы люди иногда очень такие нечестные бываем, даже сами с собой иногда подспудно ищем оправдание своему мнению. И можно его найти тогда. А должно быть как? Не своему мнению и не чему-то. Но мне важно, Господи, что ты думаешь по этому поводу? Это правильная постановка вопроса. И потому, когда здесь Господь говорит о той работе, которую Бог делает, то он напоминает апостолы, потом будут пророки, потом евангелисты. Конечно же, здесь речь идет о евангелизации мира, о призыве тех, кто еще не имеет спасения. Здесь речь идет не столько об учении, сколько о служении. Хотя и служение пророков есть, и апостолы, но они более с учением связаны. А эти просто с проповедью для спасения. Евангелистами. И это тоже особые люди. Не все могут быть пастырями, и не все могут быть евангелистами. Бог как-то готовит людей так, каждого на свое место, на свой труд, для определенной работы. И, наверное, очень мало есть таких профессионалов, которые, как сегодня говорят, вундеркинды, которые во всех сферах, никуда не посмотри, он тебе выдаст все на 100%. Мы и сегодня, допустим, видим, даже проповедники, у них практически одни темы какие-то, правда, одно направление. Проповеди разные, на разные темы могут быть. Но все в одном, кто-то о святости говорит, кто-то говорит о вере. Вот он больше специалист в этой области. Он гораздо глубже понимает, чем все остальные. Поэтому для того, чтобы была евангелизация полноценная, должны быть евангелисты, которых он поставил. Есть люди, которые хотят, очень хотят, но их Бог не ставил. И тогда у них ничего не получается. Они хотят, особенно пророчествовать хотят. Ой, как хотят. Думаю, ну куда вы лезете часто? Ну, пророчествовать, ой, наверное, потому что уважением пользуются пророки. Хотя Писание говорит, что они где-то в другом месте пользуются. В своем доме и пророки не имеют чести. Потому что, наверное, потому что люди замечают в поведении какие-то огрехи, какие-то, ну, нюансы такие неудобно-разумительно говорят. Но как Бог может через нее говорить? Вчера помоями облила кого-то, полином по голове дала, а сегодня пророчествуют уже. Конечно же, не будут принимать, это само собой. А где-то, может, и прибожный, правда будет. Но покаялся, да и нормально все. Но в своем доме, да. хочу сказать, и в своем доме, когда это уже испытано, когда это все проверено сотни раз, когда это все действительно пересмотрено от и до, но это гораздо труднее. И это тоже ничего удивительного в этом нету. Бог поставил, мы часто думаем так, вот если Бог поставил, то нам будет зеленая улица, ничего подобного, никакой зеленой улицы не будет. И сопротивление будет, и непонимание будет, и все. Вы помните, я когда-то сказал, то, наверное, я где-то проповедь говорил на эту тему, когда Христос говорил, пророк не имеет чести. Не бывает пророк без чести, разве только в доме своем, у своих сродников и так далее, и в своей церкви, в своей деревне. И вы посмотрите, так оно и было. И дальше Христос пример привел. Много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан Илья, а только кому? К вдове в Сарепту Сидонскую. Его в Израиле не очень-то чтили. Вы помните, когда на горе кормил, он поставил вопрос, если Ваал есть Бог, ему последуйте, если Господь есть Бог, ему последуйте, и заявил всем, что я пророк Господен, то они стояли и глядели, и никто не говорил ни слова. Никто не говорил ни слова, молчали все. И уже тогда, когда Господь огонь послал с неба, когда жертва была принята, вы тогда закричали, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Илья немножко вырос в глазах, а в самом деле его же гоняли кругом. Там потока Харафа, вороны кормили, воду пил там, правда? Илья имел дух вдвойне, чем Илья, да ему кричали вслед, иди пляшивы, иди пляшивы. Ну, знаете что... Это же не просто так вот написано, так оно было всегда. Но Господь поставил, это очень надо. Поэтому как все-таки важно в этом служении быть на своем месте. И не делать провалов, не делать ошибок. 99 раз будет точно все исполниться. Один раз будет провал, и уже после пару лет буду глядеть вот так вот. И я так глядел бы. Ну, а кто тебе знает, сотый раз, 101-й, что у тебя на уме, что ты там пророчествуешь мне? Потому что это была неправда. Вот насколько это все ценно, важно, ответственно. А самое главное, что если Господь поставил, то оно устоит все. Господь поставил. Я опять вернусь сюда, иных евангелистами, иных пастырями. Это тоже своеобразные призвания, способности особые. Как раз на память пришел брат Вашкевич, я часто вспоминаю его слова. Вот, говорит, евангелисты еще кричат, ой, нам трудно, это так трудно вырвать, так нужно призвать. А говорит, а призовут, а потом отдают пастору, а ты его лет 40-50, тяни в Царство Небесное, а он упирается и идти не хочет. Говорит, это кто его знает, кому еще труднее? Тебя вырвать или его вести после, когда он, знаете, бывает какой-то неустойчивый счет, да туда, да не знаешь, что он на завтра выдаст. Поэтому здесь тоже и терпение надо. И, ну, а пастора много предъявляется к нему, требований определенных. Мы когда рукополагаем, очень часто их перечитываем, напоминаем. Но Писание говорит, Бог поставил. И это очень важно. Вы знаете почему? Когда-то Господь объяснил, потому что даже тех, кого Бог поставил, если не бодрствовать, можно сделать ошибку. Но однажды Господь сказал так. Если я поставил пастыря, то я буду исправлять его ошибки. А если вы поставите, то некому будет исправлять. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Поэтому, конечно, я этими словами не хочу какую-то индульгенцию кому-то выдать на ошибки, и себе в том числе. Я не эту мысль хочу внедрить. Я хочу показать разницу. Бог поставил. Он отвечает. Сами поставили, сам стал. Сам и отвечай. сам и отвечай за все. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня поняли, насколько все-таки важно быть на своем месте пастырями и учителями. Тут интересно бывает так вот. И у меня так часто бывает. Вроде я не хочу сказать, что я уже все знаю, я далеко от этой мысли. Если Павел сказал, я не считаю себя достигшим, тем более я не могу это сказать. Но бывает так, что сестры самые учат как надо, они не согласны. Я епископ, а они архиепископы. Хотя я не званием каким-то фигурирую. Но вот насколько люди иногда, вот бывают, ну как бы там ни было. Но все-таки, наверное, я что-то глубже знаю, а ни в какую. Потому что то не нравится, это не так. Хочется, чтобы было по-другому. Поэтому вы поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что я 100% у меня нет. Тоже, если даже не вижу, то, наверное, когда приду, вижу, что Бог много покажет ошибок. Вполне возможно. Многое я вижу. Но тем не менее, ну, конечно же, я не пойду на поводку у сестры какой-то. Вы меня поняли? Не в порядке гордости какой-то, совсем другой вопрос. Но все-таки, наверное, за 35 лет, будучи верующим, наверное, немножко же знаю чуть-чуть. Ну, хоть чуть-чуть, наверное. Если кто-то утверждает, наверное, есть фундамент какой-то. И так бывает часто. Почему я это сказал? Я не имею в виду сегодня себя. И я не имею в виду сегодня кого-то из церкви. Я имею в виду нормы поведения, принципы, которым люди руководствуются. Нет, и все. Вот я так понимаю. Так это неправильно. Ну и что? Но мне так приятно, меня это устраивает. Ну, думаю, обожди. Так надо же, наверное, не отсюда танцевать, меня это устраивает. Надо, наверное, думать, а все-таки, как Бог на это смотрит, его ли устраивает? Но мы часто так и ориентируемся. Меня это устраивает, и больше ничего не надо тогда. Раз меня устраивает, значит, это так и должно быть. Сегодня уже этого брата нет в живых, это был брат Петрик, вы помните? Наверное, его жил в Южном микрорайоне. Говорил, у нас, у Несвежи, когда я жил, у нас не было нерешенных вопросов. Чтобы мы чего-нибудь не понимали, мы выслушаем, говорит. Кто за то мнение, что это вот так? Поднимите руки, подняли. А теперь за это мнение. А, здесь больше, значит, это так и будет. Вот простое решение вопросов было. Проголосовали, что воровать государственно можно. Он не говорил так, я как пример привожу. Значит, можно. Значит, можно, потому что мы проголосовали так. А по сути дела, этот вопрос так не ставится. Вопрос так не может рассматриваться. Мало ли что мне нравится или мне не нравится. Я понимаю, если мне не нравится Божье требование, то это беда со мной. Даже где-то я прилеплен ко греху, люблю его и не хочу его оставить. Вот вся проблема. Если говорить о ней открытым текстом, почему так? Почему, допустим, кто-то привык пьянствовать и не может оставить? Потому что это ему приятно. Вот уже стало не совсем приятно, уже зависимость, уже ломка начинается. Но, слава Богу, что таких мало, которые пытаются доказать, что пить можно понемножку. Но это значит одно. Если ты это пытаешься оправдать, значит, привязанный. Так или иначе, еще не сам. Может быть, кто-то твой привязан, хочешь оправдать его. И еще раз повторю, это вопрос серьезный, потому что грех приятный. Еще раз повторяю, почему люди грешат? Почему трудно отказаться от греха? Потому что он приятный. Он доставляет удовольствие. Последствия написано горьки, как полынь. Любого греха. Я даже не имею в виду прелюбодеяния, о чем идет речь, когда я цитирую это место Писания. Любого греха. Допустим, воровство. Человек ворует то, что ему не хватает. И когда это у него есть, лежит дома, ему хорошо. Но зато он боится любого милиционера, который проходит около дома. Он живет в страхе, потому что он понимает, что он сделал преступление. Убил кого-то. Убрал человека, который ненавистен был. Хорошо стало. Но Писание говорит, он будет бегать до могилы, бояться, чтобы не разоблачилось все это. Само приятное что-то есть, но последствия, они горьки, как полынь написано. Потому что есть последствия всегда. Поэтому я хотел бы на этом обратить внимание, и чтобы мы серьезно об этом думали. Если Писание говорит нельзя, а тебе хочется, то не надо ковыраться, почему Бог так написал. Захотел, написал.